Глава 29. Просыпаюсь. Темно, тихо и тепло. Даже жарко. В принципе, нечему удивляться рядом с таким горячим мужчиной. «Алиса!» Меня почти подбрасывает на матрасе, начиная в темноте искать свою одежду, стараясь вести себя как можно тише. Но Артем все равно просыпается. «Ты что делаешь?» — спрашивает он, и я от неожиданности ударяюсь ногой о кровать. «Ой!» — сдавленно выдаю. «Хочу Алису проверить». Глаза уже немного привыкли к темноте, и я вижу что-то белое на полу. Мужская рубашка. Сойдет пока, потому что я совершенно не помню, где здесь выключатель. А Артем не спешит мне помогать. Оказывается, начало уже светать, поэтому в гостиной ориентируюсь без проблем. Поднимаюсь на второй уровень. Спит моя малышка и улыбается во сне. Аккуратно задвигаю дверь и слышу шум внизу. Заработала кофемашина, судя по всему. «Кофе будешь? Или еще поспишь?» — спрашивает Артем, заметив меня. «Буду», — киваю. «А ванная?» «В комнате справа», — отвечает он. Свет уже включен. Мои вещи Артем поднял с пола и положил на кровать. А мне так не хочется снимать его рубашку. Кажется, мой фетиш с его туалетной водой дошел до крайности. А как еще объяснить, что я первым делом тянусь к флакону на полке ванной? Нет, не то. На коже Артема аромат чуть отличается. Нехотя стягиваю рубашку и бросаю в корзину для белья, вступаю в душевую кабину. Наконец, открываю воду, хотя смывать с себя прикосновение и поцелуй Артема не хочу. Я точно сошла с ума, иначе как помешательством мое состояние не назвать. Если мы что-то и испортили, то я все равно ни капли об этом не жалею. А лучше вообще по этому поводу не думать, жить в моменте. И тут же усмехаюсь мысли, что во мне нет ни капли раскаяния, а ведь все-таки пока замужем. Да, развожусь, по сути, мы с Колей давно чужие люди, но поставленные когда-то в ЗАГСе подписи нас до сих пор связывают. Да к черту и Колю, и бумажки, они ничего не значат. Выключаю воду, беру с полки полотенце и смотрю на себя в зеркало. Вот это да! Глаза блестят, кожа будто посвежела, на щеках легкий румянец. Я невероятно себе нравлюсь. Поправляю волосы и выхожу, улавливая аромат кофе. Прекрасное утро. Что еще тут сказать? Занимаю тот же стул, что и вчера. Спасибо. Принимаю чашку кофе и наблюдаю за Артемом. Он сейчас такой домашний, что ли. Волосы взъерошены, он в футболке и шортах. И я как будто чувствую себя дома, рядом с ним. «Тебе на работу надо?» — буднично интересуется Артем. «Сразу домой, потом Алису в сад, а только затем на работу. У меня встреча в 10, точно так же отвечаю. Мы словно каждое утро сидим вот так и обсуждаем планы на день. И как будто то, что мы творили, у нас происходит каждую ночь. Вспомнив, закусываю губу, горячая волна проходит по телу. Боже! От фетишизма к нимфомании. Злата, ты точно сходишь с ума?» «Я отвезу вас домой», — говорит Артем. «А, так он поэтому спрашивал?» «Стоп! Главное, не надумывать лишнего. Наверняка у него тоже дела». Я киваю, стараясь проглотить вместе с кофе рвущиеся наружу вопросы. Артем уходит в комнату, а я иду будить Алису. Опускаюсь на корточки перед кроватью, глажу дочку по волосам. Она подтягивается и открывает глаза. «Мамочка!» — сонно шепчет. «Доброе утро!» — улыбаюсь я. «Пора вставать». «Мы уезжаем?» — спрашивает с грустным вздохом. «А я хочу жить с волшебником». «Ох, малышка! Если бы все в жизни происходило так, как мы хотим, сколько в жизни предстоит разочарований, без них никуда. И как бы я ни хотела оградить дочь от всего, у меня не получится. Но пока она еще маленькая, и свои размышления я оставляю при себе. Волшебнику надо ехать по своим волшебным делам, серьезно говорю я. А мы с тобой в детский сад». Алиса сползает с огромной кровати, соглашаясь со мной, но вижу, что уезжать ей не хочется. Артем нас ждет внизу, уже готовый к выходу. «Доброе утро, бусинка!» — треплет он Алису по макушке. «Как спалось?» «Хорошо!» — дочка веселеет, увидев своего волшебника. «А тебе?» «Замечательно!» — отвечает Артем, а потом переводит взгляд на меня и подмигивает. «Ну что, поедем?» Он доставляет нас до подъезда. в машине в основном болтая с Алисой. И что дальше? Спросить, когда мы увидимся? Увидимся ли вообще? Или все, как говорил Артем, гештальт закрыли и разбежались? Я ни о чем не спрашиваю, вспоминая о том, что женщины всегда хотят большего. Вот и я решила не усложнять. «Пока!» — машет Алиса. «До встречи, бусинка!» — улыбается ей Артем. «Ну что, созвонимся?» — обращается уже ко мне. Вот не удержался. Вернул мне мою вчерашнюю фразу, которая обычно означает неопределенность. И да, звонить я ему не собиралась, так что, если бы Артем не приехал за нами... Созвонимся, пожимаю плечами и тоже улыбаюсь. Вот сейчас я почему-то точно уверена, что это не слова вежливости на прощание. В квартире отправляю Лису выбирать себе наряд на сегодняшний день, переодеваюсь сама, сверяю свои планы с ежедневником. И ловлю себя на том, что напиваю под нос. Вот это да! Как девчонка после первого свидания с самым популярным парнем школы. Гормоны животворящие. «Мамочка, я готова!» Приходит ко мне в комнату Алиса. «Я тоже, малыш». Подхватываю ее на руки и целую в обе щеки. «Мамочка!» — смеется она, обнимая меня за шею. «Как бы ни было мне сейчас хорошо, но не стоит слишком много витать в облаках. Через пару дней суд. Я уже к нему готова с юридической точки зрения. С моральной вроде бы тоже, но кто знает. С клиенткой встречаемся в кафе, где я и завтракаю. Обсуждаем план мероприятия и, оставшись довольными, договариваемся созвониться, когда кое-что будет готово. Прощаемся на улице, и я не сразу слышу звонок телефона. Достаю его из сумки и думаю, что лучше бы вообще не услышала. Я бы, наверное, даже не удивилась, если бы мне позвонил Коля. Обрадовалась бы, если бы это был папа или Артем. Может, насторожилась, если бы объявился Алексей Борисович. Но этот звонок вызывает лишь недоумение. И что свекрови от меня понадобилось? «Слушаю, Раиса Васильевна», — отвечаю на звонок. «Здравствуй, Злата. Нам надо поговорить». Переходит она сразу к делу. Тон почти официальный, даже яда в нем не чувствуется. «Говорите», — придерживаюсь тех же интонаций. «При встрече», — просит свекровь. «Пожалуйста, Злата, Коля не знает о моем звонке». А вот это уже интересно. Хотя это может быть очередной подставой, и ноги моей больше не будет в их доме. «В чем дело, Раиса Васильевна? Если теперь вы будете меня уговаривать что-то подписать?» «Нет, нет», — заверяет она меня, причем кажется вполне искренне. «Ты мне скажи, во сколько освободишься, и я приеду в любое место». «Чудеса, однако. Ладно, такой вариант меня вполне устраивает». «Хорошо», — соглашаюсь. «Давайте через час в кофейне». И называю адрес. «Хорошо, Злата», — выдыхает с облегчением Раиса Васильевна. «Ждать ее здесь нет смысла. Часа полтора ей добираться. А место, которое я назначила, как раз подходит нам обеим, если свекровь, конечно, звонила мне из дома. Сажусь в машину и смотрю на опять зазвонивший телефон. Вот этот звонок вызывает улыбку. «Да», — отвечаю и не могу скрыть радость. «Злата, ты знаешь некого Вердина Юрия Александровича?» — спрашивает Артем. А я на секунду теряюсь. «Нет», — наконец отвечаю я удивленно. «А кто это?» «Надо встретиться. Где ты?» Еще больше интригует меня. «Собираюсь встретиться со свекровью. Артем, в чем дело?» «Со свекровью?» — усмехается он. «Это отлично. Сбрось мне адрес».